Любовь Аркус. Ниоткуда с любовью. Журнал «Сеанс» номер 1, 1988 год. И если посмотреть на наших девушек или на молодых людей, то они кадеты. И даже дело не в тряпье, это ведь преступление системы. Это не политическое преступление, а преступление антропологическое, преступление против вида. Это производит очень сильное впечатление. Ну, не важно, не стоит об этом. Но почему? О чем же еще говорить, если не об этом? Об этом не стоит. И знаете почему? Тут мой приятель приехал, я его встретил в аэропорту, и он мне сразу стал рассказывать о последних несправедливостях, которым его подвергли в Союзе писателей. И излагал в аэропорту во всех подробностях. Я ему говорю: слушай, это тянет в лучшем случае на мемуарные записки, это ж на рассказ не тянет. Он говорит: почему? Да очень просто, говорю. Я, рассказывая, ты как будто удлиняешь реальность того, что с тобой произошло, а вот этого не следует делать. Уж коли это происходит, и этого не избежать, окей, это можно пережить, но вместе с тем ни в коем случае нельзя этого удерживать в словаре, в разговоре, то есть этому нельзя сообщать дополнительные измерения. Он говорит: я так не могу. Я не могу не обращать внимания на людей, даже если они дурные. Я говорю: о, это отечественная выучка, которую мы все прошли. Он говорит: а что ты предлагаешь? Я говорю: а есть другой вариант. Проноситься сквозь это, не обращая внимания, то есть тотчас об этом забывая. Он говорит: я так не могу. Я не могу не обращать внимания. Вы плохо помните, может быть? А он правда не может. Я знаю, что он не может. Я говорю ему: я знаю, что ты не можешь, но, может быть, не обращая внимания, не рассказывая об этом и ведя себя таким образом, что потом об этом рассказывать не будешь, ты больше пользы принесешь себе и им тоже. Потому что когда человек знает, что он негодяй, и знает, что измывается над тобой, и знает, что это произведет на тебя впечатление, что это надолго в тебе останется и будет другому передано, это как раз укрепляет его в его положении. В то время как, если ты смотришь на него вынужденным образом, и он знает, что ты забудешь о нем через 5 минут, это может его каким-то образом подвигнуть в другую сторону. Во всяком случае, тут у него есть шанс к перемене, а в первом случае нет. Он говорит: ты этому в Америке научился. Я говорю: я не в Америке этому научился. Так было всегда. В Америке я поэтому оказался в известной степени. Но, с другой стороны, я понял, что в этом есть доля истины, потому что это действительно в известной степени местный взгляд на вещи, то есть американский взгляд на вещи. Это абсолютно не российская черта. Да, совершенно верно. Но все-таки скорее это человеческая черта. Возможно, делить на российское, не российское здесь не следует, а может быть, следует. Но соотечественникам не мешало бы этому научиться. Это чрезвычайно важное знание. Не соотноситься с обстоятельствами, с окружающей действительностью, ага, не уделять им того внимания, на которое они рассчитывают. В наших текстах слово «правис» обычно дается без перевода, потому что эквивалент найти невозможно. Будничные понятия «частная жизнь» у нас переходят в категорию этики, едва ли не героики. И все же я там, а не в Америке, этому научился. Я думаю, в чем была моя беда там, почему все так для меня оборачивалось, так все обернулось с моей милостью, это я оглядываюсь назад. Потому, вероятно, что я действительно не обращал внимания на то, что происходило со следствием, на то, что следователь говорил, и так далее, и так далее. И это их, конечно, колоссально выводило из себя. Я не думаю, что это было рациональное определение выбора. Я также не думаю, что это было делом исключительно темперамента. Это когда книжки читаешь, и начитавшись уже совершенно не в состоянии воспринимать эту реальность навязанную, и воспринимаешь как реальность низшего порядка. Тогда что ли книжек не читать? А уж если так случилось, что уж прочел, ха-ха! И только так их можно перевоспитывать, если вообще задаваться такой целью. Я вот вел себя таким образом, совершенно не исходя из соображений перевоспитания, просто было не до этого, ха-ха! Задавайте ваши сложные вопросы. У меня нет сложных вопросов. Кота, что ли, разбудить? Замечательная история в связи с разбуженным котом. В 60-х годах в Югославии к моему другу приехала какая-то дама, то ли лейбористка, то ли консерватор, в общем, из парламента. Он колоссально воодушевился. Дело происходило зимой. Он не знал, как ей продемонстрировать свои сантименты. У него был свой собственный зоопарк на том острове, где он жил. И вот чтобы продемонстрировать ей свою страсть, он сказал: «Хотите, я для вас разбужу медведя?» Дело было зимой, и медведя разбудили. Ха-ха! Хотите, я разбужу для вас кота? Что ж вы молчите? Я слышу, я вас прекрасно понимаю, но я слышу в этом следующее. Мы говорим с вами, но я слышу страхи, опасения, надежды, неуверенность человека, выросшего, так же, как и я, в тоталитарном государстве. Это страна, которая, в общем... Почему я говорил об антропологическом преступлении? Что происходит в этой системе? То есть, когда вы рождаетесь в ней, когда вы в ней живете, даже сейчас, когда какие-то там свободы, это все равно сознание загипнотизированности существующей реальностью. Она у вас на глазах начинает меняться, и тем более вас гипнотизируют эти перемены. Ибо это единственная существующая для вас реальность. И то, что происходит, правильно или неправильно, вы отгадываете. Почему я говорю про загипнотизированность? Потому что это порабощает ваше сознание. То есть любую оценку, которую вы по отношению к этому можете выработать, вы даете изнутри этой системы. Это все равно оценка внутри авторитарной системы. То есть чудовищность этого положения в том, что, хотя, может быть, на сегодняшний день это чуть-чуть иначе для вас лично, Любы, но в принципе, что бы ты там ни делал, как бы ты ни крутился, какие бы тебя озарения не посещали или, наоборот, в какие бы бездны ты не опускался, это все равно озарение бездны внутри определенной ограниченной системы. То есть ты не можешь взглянуть на это как бы извне, да? То есть таким отстраненным и диковатым глазом. То есть то, что это происходит, и, может быть, всего этого в известной степени и нет, да, да? И степени отсутствия этого нет, они разные, они могут быть разными. Это может быть тот самый диковатый взгляд изнутри, а может быть и то, о чем я говорю, когда этого не как бы, а действительно нет. Для меня этого нет. На сегодняшний день, потому что я живу вовне. Но то, что я существую вовне эти 16 лет, это не следует понимать так, то есть это не является... То есть помимо того, что это чисто физическая роскошь, но помимо физической роскоши, это продолжение следует от того диковатого взгляда на все это, который некоторым в моем поколении был присущ. И меня колоссально огорчает, вот вы говорите, память, не дай бог, произойдет то, что произойдет это, и я понимаю, что мы в этом живем, от этого невозможно отделаться, но вся хитрость в том, чтобы от этого отделаться. Я даже думал совсем недавно о том, что даже самое святое существо, даже представим себе какого-нибудь современного Зосиму, даже если его посещают откровения, приходит какое-то прозрение. Что в результате этого прозрения происходит? Он начинает думать о мире, о высшем существе, и высшее это существо, этот мир и альтернативную эту иерархию, альтернативную систему ценностей, он будет все равно перестраивать по той иерархической сетке, в которой он воспитан, в которой он существует. То есть, если он будет говорить о Боге, он будет говорить о нем как о верховном существе, как о существе, которое выше начальника, то есть о том, что находится сверху. Он не подумает о том, что это сбоку где-то может находиться. Этому и в голову не придет, и в этом катастрофа. Потому что эта система, она... конструирует человека по своему подобию, или человек конструирует себя по ее подобию. Я уж не знаю, где тут яйцо, где тут курица. Это понять невозможно, когда имеешь дело с системой по-своему гениальной. Она ведь гениально самовоспроизводится, даже в тех, кто находится в сознательной к ней оппозиции. Отечество тем временем, как всегда, нуждается в пророках, и, как всегда, иных уж нет, а те далече. Да, самовоспроизводство. Но вот почему всегда они наседали на всякие потусторонние системы восприятия? Буддизм, скажем, индологию, хотя они ничего этого не знали, но они чувствовали в этих системах, в этих версиях миропонимания иную иерархию, иную иерархическую структуру. Вот почему это преследовалось и приравнивалось к оппозиции. Вот ведь в чем печаль. Не в том, что человеку не дают из этой сетки выскочить, а в том, что, выскочив, он немедленно начинает строить такую же сетку. Вообще все зло у нас происходит от одной простой вещи. Когда один человек начинает думать, что он лучше другого. Я лучше, чем он, это корень зла, когда человек ставит себя выше себе подобного. Но это же космополитические сюжеты, абсолютно не зависящие ни от каких социальных реалий. Совершенно верно. Ее можно формализовать, а можно не формализовывать. И не только ведь к человечеству эта проблема относится. Есть же замечательная история Даррелла про то, как он выпустил зверей из зоопарка, они все вернулись. Ну да, совершенно верно. Знаете, единственное, на что я надеялся, что в моих писаниях хотя бы этого нет. Вот это в себе надо закреплять. У вас есть свои страхи? Страхи? А какие у меня страхи? А вы где живете в Ленинграде? На Васильевском острове. Где именно? На 19-й линии. А где на 19-й? Угол 19-й, набережной Шмидта. Окна куда выходят? На 19-ю линию. Из окна красный трехэтажный дом и дерево. Вы задали этот вопрос про окна. А я как-то думала, смех, конечно, но мне страшно подумать о том, что из коммуналки надо выезжать и отказываться от этого красного дома и дерева из окна. Отказаться можно от всего. От всего можно отказаться. Нет, вы, наверное, очень свободный человек. Мне нечем гордиться. И если понимать привязанности как рабство, я вынуждена согласиться с тем, что моя сущность — рабская сущность. Впрочем, если и страх понимать как рабство тоже. Знаете, помимо того, что мы говорили, помимо политической системы, я думал о том, что с русским народом произошла некая диковинная история. Наверняка мои суждения на эту тему любительщина, и все же. Помните, как нас учили в школе? С формированием психологии, сознания. Как учили? Что все это так развивалось. Сначала были кочевники, потом оседлые, что эволюционировал вид. Человек от кочевого образа жизни к оседлым. Я думаю, что это версия истории, что она ведь сочинена людьми оседлыми, и уж таким образом окрашена в определенные тона. И я думаю, что все могло быть наоборот. Были оседлые, а потом появляются кочевники, и уж приходится сматываться. Ну вот, скажем так, у вас есть красный дом и дерево, вы живете. А потом появляется кто-то другой, кому тоже тут понравился. И он помоложе вас, поздоровее, и разоряет ваше жилье, и присваивает себе ваше место. И вам приходится уходить. Так. Я думаю, что русские перешли к оседлому образу жизни сравнительно недавно, может быть, тысячелетия. И потому очень свой оседлость держится. Оседлый человек почему кочевника боится? Не потому, что кочевник может разрушить его жилье, а потому что кочевник как бы компрометирует идею горизонта, существующую для оседлого человека, да? Это, может быть, даже не столько русская черта, сколько континентальная, то есть европейская, то есть историческая в некотором роде. Потому что все, что существует на континенте, то есть до Урала, по крайней мере, строго разграничено. Сеточка та же самая. То есть скачи, не скачи, прискачешь к следующей границе. А чем, скажем, для меня было замечательно, до известной степени неким умозрительным образом, перемещение сюда, тем, что здесь за каждым кустом, ну, кустом, не кустом, стоит океан. Это гигантский океанский вздох. Ну и что? Океан, который компрометирует все это разделение на квадратики и клеточки. Почему я говорю, что можно от всего отказаться? Потому что в некотором смысле океана и пустоты в этом мире больше, чем пространство, заполненного деталями и так далее. А у вас вид океана вызывает восторг или ужас, и то, и другое. И то, и другое, да. Это все-таки лучше, чем все остальное. Я говорю, как не оседлый человек, а как кочевник. Так случилось, что в 32 года выпала мне монгольская участь, и отказываться от этого и возвращаться к тому, то есть я слушаю, но слушаю как бы из седла о том, что... Ну, на что оседлые себя обрекли, и как они страдают, да, наверное, это и раньше было. Кончится это, конечно, плохо все. Кончится это большой гостиницей какой-нибудь, к большому неудовольствию обслуживающего персонала. Ха-ха, ну это ж такие, знаете, дополнительные заботы. Просто когда все это произошло, в 1972 году, 10 мая, или вернее, когда я оказался 4 июня в Вене, и меня приехал встречать из Штатов мой приятель, он спросил меня, куда ты собираешься? Я говорю, понятия не имею. Это происходило в аэропорту. Он говорит, а как ты относишься к тому, чтобы поехать в штат Мичиган? Мы тебе предлагаем. Я говорю, замечательно, согласен. Я просто понял, что, конечно, можно еще было попытаться остаться в Европе, в Англии, во Франции, или там, лучше всего, в Италии, где все-таки существовало какое-то ощущение продолжения. Но я понял, что продолжения быть не может, что если уж терять так до конца, все потерять и от всего отказаться. Может быть, с таким окончательным концом и приходит ощущение бесконечности. Я понимаю, у вас как бы и выбора не было, но такой ценой, пусть даже за бесценное, но умозрительное или умозрительное для меня... И для меня океан был самым большим здесь потрясением, хотя раньше казалось, что океан то же самое, что море, вода, небо и линия горизонта. Но от этого чувственного потрясения, пусть самого неожиданного и сильного, все равно уходишь в близкое и понятное, в тепло привычек реальной жизни. Когда вы говорите «ощущение бесконечности», мне скорее жутко, чем понятно. И жуть-то от нежелания почувствовать то, что вы говорите. То есть я хочу понять, но боюсь почувствовать. Видите ли, без истории человек еще может существовать, но без географии. Это я вам к тому говорю, что не надо позволять себя загипнотизировать тем, что происходит у вас под носом, что говорит начальник с трибуны или какой-нибудь подонок из Румянцевского садика. Это все происходит в этой точке пространства, в другой точке это уже не происходит. Многие этого не понимают. Я помню, когда-то при чтении Гегеля я подумал, какая прекрасная стройная система. Вот он сидит, рассуждает, а там, через Паде-Кале, Ла-Манш, там совершенно другие дела происходят. И никто не знает, что Гегель это придумал. Пройдет еще 100-200 лет, пока его переведут, это начнет морочить им голову. А вы к нам в гости приедете? Я не знаю, я не в состоянии поехать в гости. Туристом? Ха-ха. Почему же туристом? Ну, а кем? Гость-турист, это раз. И я, Люба, не маятник. Раскачиваться туда-обратно. Наверное, я этого не сделаю. Просто человек двигается только в одну сторону, Люба. И только от места. От той мысли, которая приходит ему в голову, от самого себя. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Тот же асфальт дважды не ступишь. Он с каждой новой волной автомобилей другой. Это моя старая шутка, что на место преступления преступнику еще есть смысл вернуться, но на место любви возвращаться бессмысленно. Там ничего не зарыто, кроме собаки. Но дело даже не только в этом. Хотя и в этом, и в другом, и в третьем. Но дело в том, что либо просто с моим личным движением физическим, либо просто с движением времени становишься все более и более автономным телом, становишься капсулой запущенной неизвестно куда, и до определенного времени еще действуют силы тяготения. Но когда ты выходишь за некий предел, возникает иная система тяготений вовне, и там, как на Байконуре, никого нет, вы понимаете? Простите, вы же не могли рассчитывать на равноправного собеседника, я честно во всем призналась, объяснившись по поводу рабства океана Красного дома с деревом под окном. В той обычной системе тяготений, которую вы, возможно, хотя бы помните, относительно ее ценности, но сила тяготения не уменьшается от осознания их относительности. Но по-другому еще. У Мандельштама в одной прекрасной статье описывается история с первым русским посольством, по-моему, еще при царе Алексея Михайловича, о том, как они уехали и не вернулись. Мандельштам пишет: «Нет возврата из бытия в небытие». Вот вы вспомнили Мандельштама. Я думаю, неужели то приобретение, состояние, которое вы описываете, я называю свободой, а вы морщитесь, управляете ощущение бесконечности? Вот это оно, что для вас так же конкретно, как любовь или отчаяние, а для меня так же завораживающе абстрактно, как, скажем, понятие «вселенная», но одним словом. Вот это существование вне сетки иерархии, даже отрицание иерархии, и вот это ваше «вне» и даже и не «анти», неужели оно так конкретно связано с географическим месторасположением? Не к кому-нибудь Мандельштаму, у которого пространство было не только разграфлено на клеточки, но и разгорожено красными флажками, и количество физически доступных клеточек сведено к трагическому минимуму нескольких убежищ в обеих запретных столицах. Как возможно было там отрешиться и воспарить? И не спасли, не вознесли никакие движения от. По воспоминаниям Надежды Яковлевны, часами, днями, неделями, как чиновник посмотрел, и что он сказал, и что бы это значило, и вечер в Союзе писателей, и сборник, это было важно, насущно, это было крайне важно, каждый день, и съедало душу, и отнимало неумолимо у поэтического вдохновения. Вы никогда не сидели в тюрьме, и, даст Бог, никогда не доведется, но человек, находящийся в тюрьме, особенно под следствием, становится чрезвычайно суеверным. Он пытается истолковать все. Самые незначительные детали становятся знаками, приметами. Выражение лица коридорного, как коридорный его толкнул, что принесли пожрать и так далее, и так далее. Сны чрезвычайно важны. И очень часто все совпадает. Почему это происходит? Наверное, если бы вы были не в тюрьме, вы бы с меньшим вниманием к снам своим относились и вообще к тому, что попадает в поле вашего зрения. Тот факт, что они об этом говорили, что им это было важно, говорит только об одном — в каком месте они находились. И единственное, чем можно внести в это какую-то смягчающую христианскую нотку, что время все равно так или иначе проходит, независимо от того, о чем говорить, о Гегеле, о попугаях или о том, какое выражение лица у следователя, оно все равно проходит. Все зависит от того, как ты его сам себе, ну что ли, организуешь. Если у тебя есть выбор, если же нет выбора, то тогда не надо забывать, где ты находишься. И уж хотя бы от этого тобой овладевает колоссальное презрение к реальности. Вот я думаю все-таки, что Марина Цветаева, она в эти анализы не вдавалась. У нее была такая замечательная строчка: «На твой безумный мир ответ один — отказ». Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество памяти или отдел идеологии при ЦК. Также, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже этого кота? 15 ноября 1988 года.